Я сам стоял тогда в толпе зевак и потому свидетельствую. Праздник удался на славу. Вышел пышным и утонченным. Собрал сливки общества и цвет дворянства, разряженного и принарядившегося. И должен также отметить, что поскольку наши гости пребывали на нем инкогнито, все вели себя в высшей степени непринужденно. Принц Уэльский, Бекингем, британский посол Бристоль и граф Гондомар, наш посол в Англии, находились в карете, стоявшей у Гвадалахарских ворот. И раз уж строго-настрого было запрещено приветствовать сидевших в ней или вообще обращать на них внимание, была эта карета словно бы невидима. И из окна ее Карл Стюарт наблюдал за вереницей экипажей, везших высочайших особ. И в одном, рядом с 20-летней красавицей королевой Изабеллой де Бурбон, увидал он, наконец, беленькую, миленькую, скромную инфанту Донью Марию в полном цвете юности, в осыпанном бриллиантами платье и с голубой лентой на руке, чтобы жених не терзался сомнениями, а узнал сразу. От улицы Майор до Прадо и обратно трижды проехала эта карета мимо кареты англичан, и принц, успев разглядеть даже голубые глаза и золотистую головку, украшенную перьями и драгоценными камнями, влюбился, говорят, в нашу инфанту без памяти. За что купил, за то и продаю, но люди зря не скажут, тем более, что англичанин пробыл в Мадриде еще 5 месяцев, добиваясь успеха своего сватовства. Король же вел себя с ним как с родным братом, а граф Оливарес, выступая во всем блеске своего несравненного дипломатического искусства, морочил ему голову и водил за нос, придумывая новые и новые отговорки и проволочки. Но хоть и была надежда, что кончится дело свадьбой, повернулось дело так, что англичане приостановили переговоры и стали пакостить нам где могли, главным образом на море, высылая своих пиратов, своих каперов и своих дружков-голландцев, чтобы им всем сволочам ни дна, ни покрышки захватывать наши галеры, везущие золото из Индии. Вот и остались все заинтересованные стороны при пиковом интересе. Капитан Алатристе не послушал доброго совета графа до Гуадальмедина, никуда не сбежал и не стал прятаться. Выше я уже рассказывал, как в то самое утро, когда Мадрид узнал о приезде принца Уэльского, Алатристе прогуливался у семитрубного дома, и я имел счастье лицезреть своего хозяина, который задумчиво разглядывал карету с англичанами. Неважно, что стоял он, по слову поэта, усы прикрыв плащом, а брови шляпой. Трусость и осторожность — разные вещи, обереженного, как известно, Бог бережет. Капитан словом не обмолвился о засаде и ее последствиях, но я почувствовал, что-то стряслось. Ночевать он отправил меня к Непрухе под тем предлогом, что к нему должны прийти люди по делу. Я, однако, сразу понял, что ночь он провел без сна в обществе 2 заряженных пистолетов, шпаги и кинжала. Тем не менее, обошлось без происшествий, и с первым светом зари Алатристе смог наконец улечься. Вернувшись утром домой, я обнаружил, что масло в коптилке догорело. Капитан же спит, не раздеваясь, сложив оружие... Да нет, не в том смысле. Сложив оружие так, чтобы под рукой было. Дыша приоткрытым ртом ровно и глубоко, нахмурив брови, и даже во сне с лица его не сошло привычное упрямое выражение. Капитан Алатристе был фаталистом. Надо думать, его боевое прошлое, ведь он воевал во Фландрии и в Средиземноморье с 13 лет, бросив школу и поступив в полк барабанщиком, способствовало тому, что опасности, риск, передряги, неприятности большие и малые, неопределенность и прочие особенности тяжкого и трудного своего бытия воспринимал стоически, так, словно давно научился ничего другого от жизни не ждать. Как будто его имел в виду французский маршал Граммон, когда несколько позже отзывался об испанцах в таких словах: «Свойственное им непоказное мужество проявляется в равной степени и в терпении, с которым выполняют они любую работу, и в стойкости, с которой встречают они опасность. Испанские солдаты редко сетуют на постигшую их неудачу, утешаясь надеждой, что судьба в скором времени окажется к ним более благосклонной. А вот что писала другая француженка, мадам де Унуа. «Под ударами стихий или судьбы, в нищете, обнаруживают они, вопреки всему, большую смелость, надменность и гордость, нежели в роскоши и благополучии».